Думаю, я мог бы сделать небольшое пожертвование. Сколько? Спросила она, держа наготове ручку, чтобы записать сумму взноса. Ожидая, что Райан назовет символическую сумму, Клодия чуть не потеряла сознание, услышав ответ. «Сколько?» Не веря своим ушам, переспросила она. И тут перед ней предстал истинный Райан со своей дьявольской ухмылкой, которую она так хорошо помнила с детских лет. «Это кругленькая сумма, Клод, но чтобы получить ее, надо выиграть пари. Я уверен, тебе слабо». Да, она сама виновата, что оказалась в дурацкой ситуации. С тяжелым вздохом Клодия принялась наводить порядок в куче бумаг на столе Райана. Услышав звонок в дверь, оповещавший о прибытии потенциального клиента, она даже испытала некоторое облегчение, пока не увидела, кто пришел. Клодия удивилась бы меньше, обнаружив на пороге занюханного офиса Райана мать Терезу. А судя по тому, как растерянно замер на месте Гай Гамильтон, он испытал не меньшее потрясение. Клодия быстро овладела собой. Гамильтон перешагнул порог офиса с мрачной решимостью человека, рвущегося в бой. «Ну что ж, если он этого хочет, она рада ему служить. Это хоть немного скрасит серенькое утро». Клодия иронично улыбнулась. «Рада видеть вас, мистер Гамильтон. Неужели так понравилось наше обслуживание, что вы задумали заказать повтор?» Засунув руки в карманы, он молча разглядывал девушку. Холодный оценивающий взгляд скользнул по копне медно-рыжих волос, по белоснежной хлопчатобумажной блузке и вернулся к глазам. «Не ожидал, что вы хозяйка этого сомнительного заведения. Если не ошибаюсь, упоминалось какое-то пари». Клодия тоже кое-что припомнила. Например, как он бесцеремонно затолкал ее в такси. «Ваша память вам не изменяет, мистер Гамильтон, пока не наблюдается признаков старческого слабоумия». Она пожалела, что не удосужилась получше подкрасить губы. Не помешало бы и ресницы чуть-чуть подкрасить. Хотя глаза у нее большие, ярко-зеленые, ресницы все же несколько светловаты. «Не дерзите мне. Я ведь подумал, что это был случайный эпизод». «Ошибаетесь. Условия пари включают десяток подобных выездов. А в перерывах между веселенькими приключениями я исполняю роль девочки на побегушках. Готовлю чай, вылизываю сапоги босса и вообще всячески ублажаю его ущербное эго». Он еле заметно улыбнулся, и Клодия подумала, что либо Гамильтон не поверил ни одному ее слову, либо поверил, и его это позабавило. «Можно узнать, что вы собираетесь выиграть?» Ее так и подмывало сказать: «Деньги, а что вы подумали?» Но ей не хотелось, чтобы Гамильтон решил, будто нужда толкнула ее на отчаянный поступок. Кроме того, одним из условий сделки была конфиденциальность. У Райана чесались руки привлечь прессу, сделать снимки Клодии во всем ее блеске и поместить фотографии на страницах газеты «Эхо». Он даже самолично придумал броские подписи. «Длинноногая рыженькая соблазнительница обнажается ради благотворительных целей». Он уже предвкушал, как насладиться этой сомнительной рекламой.